День девятый. Житие и подвиги преподобной матери нашей Матроны. Святая Матрона родилась в Перге Памфилийской от благочестивых родителей. Придя в возраст, она была выдана замуж за почтенного и знатного человека по имени Домитиана и стала матерью единственной дочери, которую назвала Феодотией. Однажды муж Матроны пошел вместе с нею в Византию. Здесь Матрона, обходя храмы Божии и молясь в них усердно Богу, познакомилась с одной девицей по имени Евгенией, которая в посте и подвигах соблюдала свое девство, день и ночь упражняясь в молитвах. Подражая житию Евгении, Матрона не отходила от церкви, с утра до вечера пребывала в ней на молитве, а вечером возвращалась домой. Ранним же утром она снова уходила в церковь на молитву и воздержанием и постом умерщвляла тело свое, цветущее молодостью. В то время она имела от роду 25 лет и прилежно молила Бога, чтобы он, как сам ведает, сделал бы ее свободную от супружества, дабы она могла беспрепятственно работать Господу. Муж ее Домитиан, видя, что жена его ежедневно рано поутру уходит из дома и возвращается едва только к вечеру, стал подозревать, что она уходит не на молитву, а на какое-нибудь дурное дело. Посему он стал гневаться на нее и не пускал ее из дома. Матрона со слезами просила его, чтобы он не препятствовал ей ходить в церковь. Однако она просимого не получала, и посему очень скорбела, ибо имела изволение приметайтесь к дому Бога своего, паче, неже жите в селениях грешничих. Псалом 83, стих 11. Однажды Матрона упросила мужа отпустить ее в церковь на молитву. Придя поспешно в храм святых апостолов, она излила пред Богом сердце свое, с умилением молясь ему. Она просила Господа, чтобы он освободил ее от того тяжелого ига, которое ей было великим препятствием к богомыслию, и, изведши ее от суетного и многомятежного мира, привела к безмолвному житию, дабы она беспрепятственно могла благо угождать ему единому. Такой прилежной молитве она пребыла весь день. Когда наступил поздний вечер, церковный предверник велел всем уходить, чтобы запереть двери церкви. Тогда из церкви вышла и блаженная Матрона. Однако она не пожелала возвратиться домой, но осталась на паперти. Здесь она встретила одну девицу по имени Сусанну, которая с юных лет, посвятив себя Христу, в посте и молитвах проводила жизнь свою подле церкви. Познакомившись с Сусанной, Матрона посетила ее келью и беседовала с нею всю ночь, рассказав все о себе и своей жизни. Сусанна утешала ее и убеждала возложить надежду на Господа, по своей воле устрояющего спасение людей. «От Господа, — сказала она, — стопы человеку исправляются». Псалом 36, стих 23. От этой беседы с Сусанной Матрона воспламенила еще большую любовью к Богу и задумала убежать от мужа, чтобы, скрывшись от него, втайне работать Богу. Когда наступило утро, Матрона пошла к упомянутой выше Евгении и открыла ей свое намерение. Евгения сказала ей: «Нужно тебе, сестра, прежде всего устроить дочь твою Феодотию, которая еще очень мала. Подумай, как она может быть без матери?» Матрона отвечала: «Дочь моя Феодотию я поручаю Богу и матери Сусанне. Сама же пойду в пустыню, где наставит меня Бог». Тайно взяв из дому дочь, она отдала ее блаженной Сусанне, умоляя ее, чтобы та приняла Феодотию как свое чадо и воспитала бы в страхе Господнем. Сусанна, видя, как Матрона горячо пламенеет любовью к Богу, и преисполнена непреложным стремлением к безмолвному житию, приняла от нее дитя вместо дочери, а Матрона взывала к Богу, да наставит он ее на путь правый, и словами псалма говорила ему: «Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду». Псалом 142, стих 8. Вздремнув немного от усталости, Матрона увидала во сне такое видение. Ей представилось, что она бежит от какого-то преследующего ее человека. Когда тот стал догонять ее, она вбежала к каким-то инокам, которые скрыли ее от преследователя. Это видение Матрона объяснила себе так, что ей нужно принять мужской образ и пойти на время в мужской монастырь, чтобы укрыться там от своего мужа и от всех знакомых. Матрона остригла свои волосы и, одевшись в одежду евнухов, пошла с блаженную Евгению в церковь святых апостолов. Здесь, помолившись, она открыла Святое Евангелие, желая узнать, угодно ли Богу намерение ее, и узрела там следующие слова: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Нашедши в этих словах благую надежду, что Бог будет ей помощником, Матрона поцеловала Евгению и, разлучившись с нею, пошла в монастырь преподобного Воссиана, где выдала себя за евнуха, а когда спросили ее об имени, назвалась Вавилою. Принятая в число братья, она добродетельно подвязалась, со смирением исполняя послушание, постом и бдением, изнуряя плоть свою и пребывая всегда в молитве. Матрона старательно охраняла себя, чтобы не узнали, что она женщина, посему хранила глубокое молчание и от всех устранялась. И все братья удивлялись великой ее добродетельной жизни, похваляли подвиги ее и считали ее совершенным иноком. Так святая Матрона пребывала в монастыре довольно долгое время посреди иноков, сияя, как луна посреди звезд, своими добродетелями. Случалось ей однажды с другими иноками работать в саду. Один инок по имени Варнава, возделывая вместе с нею землю, из любопытства взглянул на ее лицо и, увидав, что у нее проколоты оба уха, спросил: «Зачем проколоты у тебя уши?» Блаженная сказала ему: «Нужно тебе, брат, землю возделывать, а не на чужие лица смотреть, ибо это противно иночеству. Но так как ты увидал проколотые мои уши, то узнай причину того. Когда я был малым отроком, меня очень любил мой воспитатель и украшал меня золотыми вещами. Он проколол уши мои для драгоценных серег». Так блаженная Матрона отвечала в Варнаве и исполнилась в сердце своем страха. Долго она думала, опасаясь, чтобы не открылась тайна ее, и так молилась Господу: «Твоим повелением, Господи, я пришла в эту иноческую обитель. Ты призвал меня, и я не намереваюсь возвратиться обратно. Итак, покрой благодатью твою немощь мою, и к доброму концу приведи предпринятое мною житие, да не буду я посрамлена в моем уповании на тебя». Человеколюбивый же Бог по неизреченным и неисповедимым судьбам своим благоволил открыть о ней настоятелям двух монастырей, что она женщина, дабы явилось в ней еще большее усердие к иноческому житию. Однажды преподобному Воссиану во время сна явился благообразный и светлый муж и трижды повторил: «Иночествующий в твоем монастыре евнух Вавила есть женщина». Такое же видение было и блаженному Акакию, игумену монастыря Авраамиева. Когда наступило утро, Воссиан призвал одного из иноков по имени Иоанн, который был по нем первый, и поведал ему то, что видел. Во время их беседы к преподобному Воссиану пришел посланный от игумена Акакии с известием, что в ту ночь было ему открыто видение об евнухе Вавиле, что это женщина. Преподобный, удивившись и желая еще более удостовериться в этой тайне, ибо он опасался, как бы это ни оказалось каким-нибудь обманом вражеским, и не сразу поверил бывшему во сне видению, раскрыл Евангелие, и взор его упал на следующие слова. «Кому подоблю Царствие Божие? Подобно есть квасу, его же приемши жена, скры в сатях трех муки, донди же скиси все». Евангелие от Луки, глава 13, стих 20-21. После сего, поверив в видение, Иоиссян призвал к себе блаженную Матрону и, взглянув на нее сердитым взором, грозно сказал ей: «Зачем пришла ты к нам, женщина? Как дерзнула ты столько времени пребывать среди иноков? Не бесчестие ли хочешь ты нанести монастырю нашему? Или пришла для нашего искушения?» Блаженная Матрона, пораженная неожиданным обличением и сильно испугавшись грозного взора и голоса настоятеля, припала к честным ногам его, прося прощения, и смиренно отвечала: «Не искушая кого-нибудь, но сама спасаясь от вражеского искушения и избегая сетей лукавого, пришла я, Отче Святый, к овцам стада твоего». Настоятель снова сказал ей: «Как осмелилась ты, будучи женщиной, с непокрытой головою приступать к божественным тайнам и давать в уста лобзание братья?» Матрона отвечала: «Приступая к божественным тайнам, я не совсем открывала голову, а лишь немного. Давая же лобзание братья, я представляла себе, что прикасаюсь к устам не человеков, но бесстрастных ангелов». Преподобный, удивившись такому мудрому ответу, снова спросил ее: «Почему же ты пришла не в женский, а в мужской монастырь?» Блаженная, оставив боязнь, подробно начала рассказывать ему все о себе. Была я выдана замуж, стала матерью единственной дочери, любила всегда посещать церкви Божии и там день и ночь пребывать в молитве. А муж же мой запрещал мне таковой подвиг, неприятностями и побоями старался отвлекать меня от усердного увлечения к храму и молитве и всячески препятствовал моему стремлению к Богу. Посему я задумала бежать от него, чтобы мне можно было свободнее работать Богу. Бывшее видение привело меня к вам. Я видела себя во сне, убегавшую от преследовавшего меня мужа и скрытую какими-то инками. Обдумав видение и поняв, что не иначе могу укрыться от своего супруга, как в образе инока, я переменила женское одеяние и, надев мужское, переименовала себя в Авилую и, выдавая за евнуха, пришла в сей монастырь. Преподобный Иоиссян, со вниманием слушая слова блаженной Матроны, очень удивлялся ее разуму и усердию к Богу и сказал ей: «Дерзай, дочь, вера твоя спасет тебя». Преподав Матроне довольно душеполезных наставлений, Иоиссян отослал ее тайно к блаженной Сусанне. Сам же дал обещание иметь о ней попечение, только бы она неизменно служила Христу. В то время умерла дочь Матроны, Феодотия, которой она поручила Сусанне, ибо благий Господь, желая освободить рабу свою Матрону от заботы, чтобы она, избавившись от попечения о дочери, свободнее могла служить ему, взял к себе Феодотию и вселил в обители небесные. Посему Матрона вместо скорби исполнилась радости, видя дочь свою, еще не познавшую прелести лукавого мира, отшедшую ко Господу и непорочно представшую к Нему. Сама же она укрывалась у Сусанны, или, лучше сказать, Бог укрывал ее через Сусанну. Между тем Домитиан, муж Матроны, всюду искал ее, обходя многие города и селения, и разные монастыри, разыскивая и всюду расспрашивая о ней всех, но не находил ее. Затем он услыхал, что в монастыре преподобного Иоиссяна была какая-то женщина в мужском образе, жившая как евнух, ибо слух об этом распространился сначала между всею братьями, а потом и между живущими в мире. Догадавшись, что это его жена, Домитиан пришел к монастырю и, сильно стуча в ворота, стал кричать с гневом: «Обиду нанесли вы мне, иноки, обиду великую! Вы прельстили жену мою и держите ее у себя! Так ли подобает делать инокам? В этом ли состоит житие ваше? Отдайте мне жену мою! Зачем вы беззаконно разлучаете тех, кого Бог сочетал для доброго жития? Отдайте мне ту, которая принадлежит мне, как подруга жизни моей. Иныки, отвечая Домитиану, говорили: «Твоей жены у нас нет, ибо в монастырь наш никогда не входят женщины. Был у нас один евнух, монах Вавила, который некоторое время подвязался с нами, но затем, желая посетить святые места в Иерусалиме, давно уже от нас ушел, о чем всем известно. А где он теперь находится, мы не знаем, о том знает только всеведущий Бог, пред которым нет ничего тайного». Услышав это, Домитиан в волнении от ревности и вместе с тем в скорби от любви к супруге отошел опечаленный. Облаженный Вассиан рассуждал сам с собою: «Сам Бог избрал сию женщину на служение себе и под свое благое иго взял ее от строптивого и развращенного мужа, уверив ее моему недостоинству, дабы я заботился о душе ее. Между тем я пред многими обнаружил ее тайну и сделал известным все, что касается ее. А если теперь ее найдет муж ее и, отвратив от предпринятого ею добродетельного пути, повредит ее спасению, то я буду виновен, и я погибель». Призвав некоторых из старцев, составлявших монастырский совет, Вассиан сказал им: «Нам, братья, должен иметь попечение об ушедшей из нашего монастыря сестре, ибо хотя она и женщина, однако вписана в наше братство. Итак, что нам сделать, чтобы богоугодное, начатое житие ее пришло к доброму концу, дабы враг, всегда ищущий падение нашего, не победил ее мужество, не отвратил бы ее от иноческих подвигов и не склонил бы ее к любви мирской, употребив для сего пригодное к тому орудие в лице ее мужа?» Так говорил Вассиан братья. Один же из них по имени Маркел, по сану диакон, сказал преподобному: «В городе Эмесе, где я родился, есть женский монастырь, в котором и сестра моя постриглась. Итак, отче, если угодно, пошли ее туда, и таким образом прекратится забота о ней». Услышав это, Вассиан и прочие старцы согласились с советом Маркела и повелели поискать плывущий в ту страну корабль. Вскоре по устроению Божию был найден корабль из Эмеса, который, сделав закупки в Византии, снова возвращался в свою страну. Тогда, посадив на тот корабль блаженную Матрону, отослали ее в Эмесский монастырь к иночествовавшим там девам, которыми она и была принята с честью. Живя там добродетельно, в обычных своих подвигах, она превосходила всех смирением, молчанием, постом и бдением и другими иноческими подвигами, так что всех удивляла житием своим и была примером жестокого и трудного пути, ведущего в Царство Божие. Спустя немного времени скончалась игуменья монастыря того, и святая Матрона была избрана всеми как достойная на место умершей. Будучи игуменьей, она, как свеча, поставленная на свечнике, светила ясным светом добродетелей и ревностно заботилась о спасении порученных ей сестер. В то время некий человек, пахавший поле свое, заметил, что на одном месте из земли выходит огонь. Видел он это не один раз, но многократно, ибо в течение многих дней постоянно являлся выходящий из земли пламень. Человек тот пошел в город и возвестил об этом эмесскому епископу. Епископ, уразумев всем особенное знамение, пошел на то место со своим клиром и, сотворив молитву, повелел раскопать землю. Когда это было сделано, в земле был найден сосуд, заключавший в себе не золото и не серебро, но драгоценную, больше всех земных сокровищ, главу святого Иоанна Предтечи Крестителя Господня. Прошла об этом повсюду слава, и собрались к тому месту все жители не только из города Эмеса, но и из всех окрестных городов и селений. Пришла и преподобная Матрона из своего монастыря со всеми сестрами поклониться обретенной главе святого Иоанна Крестителя. Эта святая глава источала благовонные мира, коим священники помазывали собравшихся, изображая на челах их крестное знамение. взяла того мира в маленький сосудец и преподобная Матрона на благословение своему монастырю. Но толпы народа, стремившиеся к святому миру, стеснили ее так, что ей нельзя было пройти. Другие же, увидав у ней святое миро, просили ее помазать их тем миром, так как по случаю тесноты они не могли подойти к священникам. Уступая настоятельным просьбам, она так и делала. Был там один слепец, который от рождения своего не видел света. Он попросил Матрону, чтобы она и его помазала святым миром. Она помазала ему очи, и он тотчас прозрел. Такое чудо всеми приписывалось не только целебному миру святого Иоанна, но и преподобной Матроне, ибо много было там священников, раздававших людям то святое миро, но ничьи руки не могли возвратить зрение слепорожденному. И прославилось в народе добродетельное житие преподобной Матроны. Спустя довольно времени услышала Матроне муж ее, Домитиан, и поспешил к городу Эмесу. Узнав же, что ему нельзя войти в тот женский монастырь, где жила преподобная Матрона, и видеть разыскиваемую им супругу, ибо в монастыре том был такой закон, чтобы туда никогда не входить мужчинам. Он задумал достигнуть желаемого посредством хитрости. Домитиан уговорил некоторых мирских женщин, чтобы они, придя к Матроне, сказали ей: «Некоторый человек, слыша о твоей святости и совершенном добродетельном житии, издалека пришел поклониться тебе и удостоиться твоего благословения и святых твоих молитв. Итак, окажи любовь Бога ради и не презри человека того, который ради тебя перенес столь трудный путь, но выйди к нему». Утешь его душеполезными словами и с благословением отпусти его. Пришедшие к Матроне женщины сказали, как были научены. Блаженная Матрона, прозревая обман, спрашивает сила женщин, каков лицом человек, пославший их к ней. Они описали ей вид его. Святая поняла, что это ее муж, и сказала женщинам: «Скажите человеку тому, чтобы он подождал до 7 дней, а в 7-й день я покажусь ему, и он, согласно желанию своему, увидит меня». Отослав женщин, блаженная Матрона начала молиться, дабы Господь сокрыл ее от мужа. Когда наступила ночь, она взяла в лосиницу небольшой кусок хлеба и тайно от всех вышла из монастыря и пошла к Иерусалиму. Между тем Домитиан ждал 7 дней в надежде увидеть ту, которую желал, и взять ее силой, как законом сопряженную с ним. На 7-й день он снова послал тех же женщин к преподобной с просьбой, чтобы она, согласно обещанию, показалась ему. Женщины, пришедшие в монастырь, нашли всех инокинь скорбящими и плачущими о своей игумене, ибо они не знали, куда она ушла. Возвратившись, женщины возвестили о том Домитиану. А он, еще более разжигаемый ревностью и скорбью, обходил повсюду, разыскивая ее. Он отправился и в Иерусалим, и, остановившись в одной гостинице, спросил у живущих там женщин, не случалось ли им когда-нибудь видеть такой-то женщины, причем описал ее вид. Они же отвечали ему на то: «Помним, что именно такая инокиня поздно приходила к одной из тамошних церквей, но где она теперь находится, не знаем». Домитиан тщательно отыскивал там Матрону, хотя по дорогам и спрашивая по гостиницам. Однажды они встретились, и Матрона узнала мужа своего, но он не узнал ее, ибо когда Домитиан проходил мимо нее, она покрыла лицо свое и нагнулась, как будто бы что-нибудь собирая, и благодаря такой хитрости не была узнана мужем. Она удивилась настойчивости, с которой разыскивает ее муж, и, боясь, как бы он опять не увидал ее где-нибудь и не узнал, удалилась на гору Синайскую. Но и там была разыскиваема и преследуема мужем. Тогда она пошла в Берит, и, нашедши одно пустое идольское капище, вошла в него и стала в нем жить. Бесы, не вынося ее пребывания там, различным образом ее устрашали, желая изгнать святую оттуда. Иногда они вопили на нее, не показываясь ей, иногда же явным образом нападали на нее. Когда же Матрона воспевала псалмы, Бесы с ругательствами перебивали ее. Но все таковые бесовские мечтания и привидения святая отгоняла к крестным знамениям и прилежную к Богу молитву. Во время пребывания в том идольском капище пищей для преподобной были растущие в окрестностях злаки, а питьем – вода из источника, чудесным образом истекавшего ради ия. Однажды она, почувствовав жажду, искала кругом воды и не находила, ибо земля была сухая и опылена солнечным зноем. Найдя какой-то маленький острый камешек, она выкопала им в земле маленькую ямку с горсть человека и, оставив ее, отошла на молитву. На другой день, поутру, она пришла к тому месту и нашла быстротекущий источник воды. Кругом источника выросли вкусные злаки. Это послужило трапезой невесте Христовой, трапезой, сладчайшей всех трапез царских. Она вкушала те вкусные злаки и пила воду, благодаря Бога, дающего пищу всякой плоти. Псалом 135, стих 25. Отверзающую руку свою и исполняющего всяко животно благоволение. Псалом 144, стих 16. Однажды бес принял вид красивой женщины и пришел к преподобной Матроне с лестью, говоря: «Зачем ты, госпожа моя, избрала себе такой странный образ жизни? Место здесь пустынное, нет ничего для удовлетворения телесных потребностей. К тому же ты еще молода и лицом красива. Боюсь, чтобы кто-нибудь, увидав тебя, не прельстился твоей красотой и не причинил бы тебе насилия. И тогда не будет никого, кто бы помог тебе и освободил бы тебя от рук его. Итак, оставь, госпожа моя, такую жизнь и иди со мной в город, ибо можешь и в городе жить в безмолвии. Я же найду для твоего жительства дом, какой будет нужен, и ты будешь иметь все необходимое, и никто не посмеет тебе сделать неприятностей, ибо соседи помогут тебе и избавят тебя от оскорблений». Слыша такие льстивые слова, святая Матрона поняла, что это стрелы вражи, и тотчас прияла щит непобедимый, преподобие. Книга «Премудрости Соломона», глава 5, стих 19. И не только сама защитилась от стрел лукавого, но и самого стреляющего уязвила молитвою, как бы мечом, и прогнала. После того бес преобразился в престарелую женщину, из очей которой исходил огонь. Устремившись с гневом на Матрону, женщина эта ухватилась за ноги ее, изрыгая бесстыдные слова и угрозы. Святая же не обращала на нее внимания, но стояла, молясь Богу, и тотчас бес исчез. После таковых бесовских нападений Господь посредством некоторого божественного откровения утешил блаженную Матрону и исполнил сердце ее неизреченной духовной радости и небесного утешения, ибо он ведает, как утешать в скорбях служащих ему, помогать ему в напастях и обращать в радость печали. Как говорит Давид: «По множеству болезней моих в сердце моем, утешение твое возвеселишь душу мою». Псалом 93, стих 19. И восхотел Господь через сию свою угодницу оказать пользу многим и наставить многих на путь спасения, почему и открыл ее жителям Берита. Она была обретена тремя христианами, которые вечером, проходя мимо того капища, увидали ее молящуюся. Они рассказали об этом другим, и многие начали приходить к ней, желая ее видеть. Прияв от Бога благодатный дар учительства, проповедовала она им Слово Божие, и богодухновенную беседу приносила им большую пользу и наставляла на путь спасения. Пришли к ней некоторые жены и девицы, и, удивившись равноангельскому житию ее, пожелали последовать ее примеру и проводить с нею иноческую жизнь. Сначала пришла к преподобной одна женщина по имени Софрония, которая, будучи язычницей, любила, однако, воздержание и чистоту, и жила, как инокиня, девственницу, имея при себе и других женщин, последовавших ее образу жизни и учению. Услышав о блаженной Матроне, о строгой житии ее, она пожелала видеть ее. и пришла к ней с своими подругами. Святая же Матрона, отвергшая богоглаголевые уста свои, начала говорить ей об едином истинном Боге и о единородном Сыне Его, как Он воплотился от безмужней и пречистой Девы, пострадал ради нашего спасения, воскрес, вошел плотью на небо и приедет судить живых и мертвых. Открыв Софронии многие таинства христианской веры, Матрона обратила ее и бывших с нею ко Христу. Приняв вскоре от берийского епископа крещение, они стали проводить иноческую жизнь вместе с преподобной Матроной в том же самом Идельском капище, так что оно из вертепа разбойнического сделалось обителью невест Христовых. После этого одна девица по имени Евхея, которая была идольской жрицей и соблюдала девство, пришла к преподобной Матроне и, припадши к ногам ее, просила, чтобы она научила ее вере во Христа Иисуса и позволила жить с собою. Святая, довольно поучив девицу божественными словами, воспламенила сердце ее любовью ко Христу и убедила ее отречься от мира. В то время наступил там некоторый богомерзкий языческий праздник, и язычники, бывшие в Берите, собрались к своим идолам, чтобы совершить праздник. Не найдя жрицы идолов, которая по обычаю языческому должна была вознести жертвы их, они удивлялись, куда она ушла. Когда же сделалось известным, что она ушла к Матроне, некоторые из них, в особенности родственники той девицы, пошли туда, и, найдя Евхею, сидящую с Матроной и с умилением слушающую божественные слова, сказали ей: «Зачем ты, девица, презрела великих богов и оставила жертвоприношение им? Вот из-за тебя восстал на нас народ, не желая терпеть бесчестия, наносимого богам своим. И так иди с нами совершить ныне празднование». Девица же не хотела не только слышать слов их, но даже и смотреть на них. Но как Мария сидела при ногу Иисусову, Евангелие от Луки, глава 10, стих 39, так и она сидела пред своей учительницей, преподобной Матроной, которая кротко и с любовью говорила пришедшим: «Оставьте пребывать с нами сию рабу истинного Бога, которая прежде была рабою суетных богов ваших, ибо она не может уже иметь общения с вами, так как желает обручиться со Христом». Пришедшие родственники долго старались отвлечь от Матроны девицу то ласками, то угрозами, хотели даже взять ее силою, но невидимая сила Божия возбраняла им. Не достигнув желаемого, они сказали: «Если ты не послушаешь нас и не пойдешь сейчас к нам для совершения праздника богам, то завтра утром мы придем, придадим огню это капище и сожжем всех находящихся в нем и тебя с ними». Так пригрозивши, они ушли. Святая же Матрона с бывшими с нею сестрами собрала много дворов и хворосту и, обложив кругом капище, послала вслед ушедших язычников сказать им: «Вот уже готовы огонь и дрова, исполните же свое обещание, сожгите нас, дабы нам быть благоуханную жертвою Христу, Богу нашему». Язычники, удивившись мужеству, с которым они были готовы умереть за своего Бога, не знали, что отвечать им, и уже более не приходили к ним. Между тем преподобная Матрона обратилась к епископу с просьбой прислать к ней пресвитера. Когда пресвитер пришел, она верила ту девицу его попечению, чтобы он сподобил ее святого крещения и опять привел бы ее к ней, и пресвитер исполнил немедленно ее волю. Приняв крещение, девица та добродетельно подвязалась в посте и молитвах с остальными сестрами, которых было при святой Матроне 8. Все они были подобны мудрым девам, украшающим светильники свои и приготовляющимся во сретение жениху своему. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 1. Между тем, как преподобная Матрона проводила такой образ жизни, день и ночь работая с сестрами Богу и множество людей обращая к нему, явилось у ней желание снова увидеть своего духовного отца, преподобного Вассиана. Она хотела пойти в Константинополь, но мысль, что муж ее Домитиан живет в Константинополе, удерживала Матрону от такого намерения, и она боялась туда идти, чтобы не быть узнанную своим мужем. Вместе с тем она размышляла в себе: «Не могу я более оставаться здесь, ибо многие приходят ко мне и прославляют меня как добродетельную, и я боюсь тщеславия. К тому же я боюсь, как бы не услыхал обо мне муж мой, ибо вся страна узнала обо мне, и кто-нибудь может сказать ему. А когда он сюда придет и найдет меня, то погубит весь иноческий подвиг мой. И так уйду отсюда или в Александрию, или в Антиохию». Остановившись на этом решении, святая начала прилежно молить Бога, чтобы он открыл ей, куда ей направиться, где бы она могла жить с большую пользою. Молясь об этом, она однажды увидала во сне трех мужей, спорящих из-за нее между собою, так как каждый хотел взять ее в сожительство с собою. Она же отклонялась, говоря: «Я уже давно бегаю от супружества, а если бы теперь снова пожелала его, то и тогда не быть тому. Однако кто вы?» Первый отвечал: «Я Александр». Другой сказал: «Я Антиох». Третий сказал: «Я Константин». Сказав это, они бросили между собой жребий, кто ее возьмет, и жребий пал самому молодому, который назвал себя Константином. Последний хотел взять ее. Матрона от страха проснулась и размышляла о виденном. При этом она истолковала свой сон так: три мужа, Александр, Антиох и Константин, суть три города, о которых я думала, именно Александрия, Антиохия и Константинополь. Жребий же мой, павший на Константина, означает благоизволение Божие, чтобы я шла в Константинополь и увидала отца моего блаженного Вассиана. Господь, который руководит мною, силен укрыть меня там, чтобы я не была узнана мужем моим. И, аще пойду посреди сени смертная, не убоюсь и зла, яко ты, Господи мой, со мной еси». Псалом 22, стих 4. И, собравшись, она хотела уходить. Сестры же, узнав об ее намерении, что она хочет уйти от них, не отпускали от себя, восклицая со слезами: «Зачем ты, мать наша, оставляешь нас, чад своих, еще недостаточно утвержденных в законе Господнем? Зачем оставляешь молодые в вере отрасли, еще недостаточно водой и учения напоенные? Куда ты уходишь, мать наша? На кого оставляешь нас? И почему не берешь нас с собою?» Преподобная, успокоив их, поведала им волю Божию, открытую ей в видении, именно, чтобы она шла в Константинополь. И тотчас она послала к епископу, прося его прислать к ней двух диаконис, опытных в добродетелях и совершенных по жизни, чтобы вручить им то новособранное малое стадо Христово. Епископ исполнил желание ее, прислал ей диаконис, каких она желала. Поручив им, как некоторое драгоценное сокровище, своих духовных щерей и преподав им мир, преподобная Матрона ушла от них, взяв с собою только одну сестру, блаженную Софронию. Достигнув моря, она нашла корабль, плывущий в Константинополь, и села на него. При попутном ветре они достигли Константинополя, и святая Матрона вместе с Софронией поспешили к находившейся вблизи моря церкви святой Ирины. Войдя в церковь, Матрона встретила прежде упомянутого диакона Маркела, который советовал блаженному Вассиану послать ее в женский монастырь, находившийся в городе Эмесе. Святая Матрона открыла себя тому диакону и подробно рассказала себе все, как она была преследуема мужем в Эмесе, в Иерусалиме и на Синае, как жила в Берите, в Идольском капище, и собрала сестер, как через нее Господь обратил к себе множество людей, и почему она предприняла такой путь из Берита в Константинополь, желая видеть своего духовного отца, преподобного Васяна. Маркел же возвестил преподобному о прибытии Матроны и рассказал ему все, что от нее слышал. Преподобный тотчас приказал Маркелу найти близ своего монастыря спокойный дом и везти туда Матрону. Когда это было сделано, преподобный Васян увидался с нею, благословил ее и, узнав о трудах ее, радовался таковым ее подвигом и усердной любви к Богу. С того времени преподобная Матрона стала жить в Константинополе без тревоги, так как муж ее уже умер. Преподобный же Васян доставлял ей все нужное и привел к ней сестер ее, оставшихся в Берите. По ее просьбе он послал письмо к беритскому епископу, прося его отпустить инокинь, собранных Матроною, в Константинополь к ней, как к духовной матери их. Вскоре все они прибыли туда и стали подвязаться вместе с преподобной Матроною, служа Богу в праведности и благочестии. Матрона была для всех примером богоугодной жизни. Взирая на нее, не только принявшие иночество, но и множество мирян получали пользу. Слава об ее добродетелях распространялась повсюду, и прославляем был ради нее Отец Небесный. Дошел слух о Матроне и до царицы Верины, супруги царствовавшего в то время царя Льва Великого. Она, услышав о совершенном добродетельном житии преподобной Матроны, пожелала видеть ее и сама пришла к ней. Матрона с честью приняла царицу и устроила ей угощение, какое лишь могло быть у великой и ничего не имеющей постницы. Удивилась царица такому ее житию и в особенности тому, что преподобная ничего у нее не просила, хотя та и имела намерение дать ей многие дары. Получив от беседы с блаженной Матроной духовную для себя пользу, царица возвратилась в свои палаты. Приходили к преподобной и многие недужные и получали здравие, ибо сильна была молитва ее исцелять недуги, не только телесные, но и душевные. Одна знатная женщина по имени Ефимия, супруга епарха Анфима, впавшая в тяжкий и неисцелимый недуг, после того, как не могла получить помощи от врачей, пришла к преподобной Матроне. Взявшую руку я, Ефимия прикладывала к частям болящего своего тела, и от прикосновения руки я получила совершенное здравие. Видя, что дом, в котором жительствовала преподобная сестрами, тесен и к тому же был не ее собственный, Ефимия желала устроить для исцелительницы своей преподобной Матроны монастырь, просторный и удобный для обитания, что вскоре и исполнило. Переселившись из тесного дома в новосозданный монастырь, преподобная собрала еще большее стадо словесных овец, девиц и жен, уневестила их Христу и прилежно заботилась о спасении их. Вскоре после того преподобная Матрона предузнала скорое свое отшествие к Богу, ибо оно было открыто ей в видении. Ей представилось, будто она ходит по прекраснейшему месту, на котором были насаждены благоплодные деревья, а посреди протекали источники чистых вод. Далее расстилалось цветущее поле. Множество прекрасных птиц пели там различными приятными голосами. Деревья слегка колыхались от тихого веющего ветра. Тут же журчали источники. Вообще нельзя было изобразить красоты места того, ибо то был рай Божий. Стояли там честные благолепные жены, которые показывали блаженной Матроне пресветлую палату, созданную Божией, а не человеческую рукою, и говорили ей: «Вот дом твой, Матрона, для тебя от Бога уготованный, приди и живи в нем». Из сего видения преподобная познала, что уже приблизилась кончина ее, и стала готовиться к отшествиям, еще усерднее молясь Господу, ради которого все вменила в ничто. Затем она призвала к себе всех сестер своих и довольно поучала их тому, что нужно для спасения. Преподав им мир, она почила о Господе и от земной обители переселилась в уготованную для нее небесную, которую ранее видела в видении. Так преподобная Матрона скончалась в преклонной и доброй старости. В мирской жизни она прожила 25 лет, а в иноческой 75. Всех же лет ей было 100. А ныне обитает она в вечной жизни, предстоя престолу животворящей нераздельной Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога. Ему же слава во веки. Аминь. Контакт преподобный, глаз второй. За любовь Господню преподобная Матрона, покое желание возненавидела Иси, пощением дух твой просветивший, но твоими молитвами и противных шатания разори, крепко бо звери победила Иси. Житие преподобной Феоктисты. На море Эгейском есть остров Парос. На этом острове был благолепный с виду храм во имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Весь тот остров, в том числе и храм, неизвестно, почему запустел и сделался обиталищем уже не людей, но зверей. Однажды охотники, жившие на Приморской горе, называемой Эвея, сговорились поехать на корабле на тот густой остров для ловли зверей, ибо на острове было множество оленей и коз. Доплыв до острова, охотники с оружием своим сошли с корабля и пошли по острову, отыскивая добычу. Между ними был один охотник, богобоязливый и пекущийся о своем спасении. Отделившись от своих спутников, он один ходил по пустынному острову, выслеживая зверей, и, найдя упомянутый запустелый храм, вошел туда и стал молиться, как умел, ибо был человек простой и неграмотный. Кладя поклоны и молясь, он увидал в земле маленькую ямку и в ней воду, а в воде были намоченные зерна растения, называемого элитропион. Этого растения на том острове росло много. И подумал он про себя, здесь есть какой-то раб Божий, питающийся этими семенами. Однако охотник немедленно вышел из храма, спеша догнать своих спутников. Товарищи его пробыли на острове несколько дней, наловили оленей и коз, сколько хотели, и уже с большой добычей возвращались из пустыни на корабль. Тогда вышеупомянутый охотник опять отделился от спутников и вошел в храм помолиться Пречистой Богородице. К тому же он надеялся увидеть того, кто намочил в воде подсолнечные зерна. Когда он, стоя посреди храма, молился, то увидал по правую сторону Святого Престола густые сети паутины, а за ними какое-то существо, как бы ветром колеблемое. Желая узнать, что это колеблется за сетями паутины, он подошел и хотел снять паутину, но тотчас услышал голос. «Стой, человек, не подходи ближе, мне стыдно, так как я нагая женщина». Услышав это, охотник испугался и хотел бежать, но от великого страха не мог. Ноги его тряслись, волосы на голове его поднялись и сделались острыми, как тернии. И стоял он в ужасе. Придя несколько в себя, он дерзнул спросить, «Кто ты и как живешь в этой пустыне?» И снова услышал голос, раздавшийся из-за сети паутины. «Прошу тебя, брось мне одежду, и когда я прикрою наготу свою, тогда сколько Господь повелит мне, поведаю тебе о себе». Сняв с себя верхнюю одежду, охотник положил ее на земле, а сам вышел из храма. Подождав немного, пока жена та наденет его одежду, он снова вошел и увидал ее, стоящую на том же месте, на котором была и прежде. Вид ее был очень страшен, так как она имела только подобие человеческое. Не было в ней видно живого человека, но вся она была как бы мертвец. Кости покрыты только кожей, волосы белые, лицо черное, очи глубоко впавшие. И вообще весь вид ее был как вид лежащего в гробе мертвеца. Она едва только дышала и могла лишь тихо говорить. Взглянув на нее, охотник еще более испугался и, упав на землю, стал просить у жены сей молитвы и благословения. Тогда, обратившись на восток, она подняла руки свои и стала молиться. Не мог охотник слышать слов молитвы ее, слышал только тихий голос, возносящийся к Богу. Затем, обратившись к нему, святая сказала: «Бог да помилует тебя, человек, скажи мне, чего ради пришел ты в пустыню эту? Какая нужда у тебя на этом пустынном острове, на котором не живет никто? Но так как, думаю, Господь привел тебя сюда ради моего смирения, и ты желаешь узнать обо мне, то я все тебе открою». И начала рассказывать так: «Отечество мое Лезвия. Родилась я в городе Мифимне. Имя мое Феоктиста. По житию я инокиня, ибо когда я еще в детстве лишилась родителей, то отдана была родственниками в женский монастырь и облечена в иноческий чин. Однажды в праздник Воскресения Христова, когда мне было 18 лет, я пошла с благословением в отстоящее недалеко селение, чтобы посетить сестру свою, которая жила там с своим мужем, и у нее заночевала. В полночь на страну ту напали арабы, предводителем которых был свирепый Низар. Они пленили все селения, взяли в плен вместе с другими и меня. И когда наступило утро, посадили нас на свои корабли и отплыли. Проплывши целый день, они пристали на ночь к этому острову и, высаживая пленников, разглядывали их, определяя цену, какую кто хочет выкупиться. Вместе с другими была выведена и я, и, увидав находившийся вблизи луг, повернулась к нему и обратилась в бегство. Пленившие меня гнались за мной и преследовали меня, как охотники зверя, но пустыня скрыла меня от них. Или лучше сказать, Бог в пустыне покрывал меня своей благодатью и защищал от рук ловящих, так что они не могли найти и догнать меня. Я убежала во внутреннюю пустыню этого острова и не переставала бежать от страха до тех пор, пока колючими деревьями и терниями, а также острыми камнями, не изранила сильно ног своих. Не будучи в состоянии бежать дальше, я, как мертвая, пала на землю, и покрыла земля кровью моею, истекавшую из израненных ног. Всю ночь ту я провела в тяжких страданиях, но благодарила Бога, что Он спас меня от руки врагов моих и сохранил неоскверненную. И пришло мне желание: лучше умереть скорее в этой пустыне в чистоте девической, нежели жить среди скверных людей и погубить посвященное Христу девство. Поутру я увидала, что нечестивые разбойники отплыли от острова, и, освободившись от их рабства, исполнилась такой радости, что забыла болезнь свою. И вот с того времени до ныне я 36 лет живу на этом острове. Питаюсь же я семенами растущего здесь в изобилии или тропиона, а более питаюсь Словом Божиим, ибо все псалмы, песнопения и чтения, которым научилась в своем монастыре, помню до ныне, и в них нахожу утешение и ими питаю душу свою. Одежда моя в скором времени обветшала, и осталась я нагою, имея покровом только благодать Божию, которая покрывает меня от всех зол. Поведав это, преподобная Дева подняла к небу руки свои и воздала благодарение Богу за неизреченную милость Его, явленную на ней. Затем, снова обратившись к охотнику, сказала: «Вот я все сказала тебе про себя. Одного прошу от тебя, что ты исполни для меня Господа ради. Когда на будущее лето придешь ты охотиться на этот остров, я знаю, что ты непременно придешь так как на это есть воля Божия, то возьми в чистый сосуд часть пречистых, животворящих Христовых тайн и принеси мне сюда, ибо со времени поселения в этой пустыне я не сподоблялась причаститься. Теперь же иди с миром к спутникам своим и о мне не рассказывай». Охотник обещал исполнить приказание и, поклонившись дивной рабе Христовой, ушел, радуясь и благодаря Богу, что он явил ему такое свое сокровище, сподобил видеть и беседовать и удостоиться молитв и благословения той, которой не был достоин весь мир. Придя к берегу, охотник нашел спутников своих, ожидающих его и сокрушающихся об его замедлении, ибо они думали, что он заблудился в пустыне. Он же не открыл им тайны, которые повелено было ему хранить, и отплыли они к себе домой. Между тем охотник тот, как великой радости, ждал следующего лета, желая снова увидать чистую невесту Христову в пустыне, как бы в чертоге пребывающую. Когда настало ожидаемое время, он опять сговорился с товарищами своими плыть на остров Парос для ловли зверей. Перед отъездом на корабль он взял у пресвитера в маленький чистый ковчежец частицу пречистых, животворящих Христовых тайн, как повелела ему блаженная Феоктиста, и с честью, сохраняя ту частицу при себе, отплыл. Доплыв до этого острова, он с божественными тайнами пошел к тому запустелому храму Пресвятой Богородицы, в котором в предыдущем году беседовал с блаженную, но, войдя в тот храм, не нашел святой Феоктисты. И подумал он, что преподобная или ушла в дальнюю пустыню, или же сделала себя невидимую, так как с охотником тем пришли и некоторые другие из его товарищей. В скорби вышел охотник из храма и пошел со своими товарищами. Вскоре он тайно ушел от них и, возвратившись, один пришел ко храму. И тотчас явилась преподобная Феоктиста на том же самом месте, где и прежде стояла, одетая в ту же одежду, которую охотник дал ей в прошлом году. Увидав блаженную, охотник пал на землю и поклонился ей. Она же быстро подошла к нему и со слезами сказала: «Не делай сего, человек, ибо ты держишь божественные дары, не бесчести тайн Христовых, и не опечаливай мою худость, ибо я недостойная женщина». И, взявши охотника за одежду, подняла его с земли. Он же, вынув ковчежец с божественными тайнами, подал ей. Преподобная сначала пала на землю пред божественными тайнами и омочила землю слезами. Затем, встав, приняла святые дары в свои руки, причастилась и с умилением сказала: «Ныне отпущаешь рабу свою, владыка, ибо видели очи мои спасение мое, и я в руки прияла оставление грехов. Ныне отойду, куда повелит благость твоя». Сказав это, она горе подняла руки свои и долго стояла, молясь и прославляя Бога. Затем с благоговением отпустила охотника к его спутникам. Пробыв несколько дней в пустыне, охотники наловили много кос и оленей и возвратились на корабль. А тот охотник снова отлучился от них и один пошел к храму, желая сподобиться от преподобной молитв и благословения на путь. Он подошел к тому месту, где прежде с ней беседовал, и увидал преподобную, лежащую на земле мертвую. Руки ее были сложены на персях, святая же душа ее отошла в руце Божие. Припав к честным мощам ее, охотник лобызал честные ноги и омывал их слезами. И недоумевал он, что делать, ибо был очень прост, и жизнь свою проводил больше по пустыням между зверями, нежели в городах между людьми. Не догадался он даже пойти к другим охотникам и рассказать о происшедшем им, и вместе с ними с честью похоронить сие святое тело. Выкопав немного земли, сколько можно было поскорее выкопать, он один положил в нее тело преподобной. Причем он дерзнул отделить от святого тела руку себе на благословение, желая эту руку с честью хранить в доме своем. Но хотя сделал это он и с верою, по любви и усердию к преподобной, однако не угодно было дело это Богу, как это видно из последующего рассказа. Отделив руку, он завернул ее в чистый платок и положил к себе за пазуху. Пошел к своим товарищам, бывшим уже на корабле, но ничего им не сказал. Уже было поздно, когда они отплыли от берега и, распустив паруса, поплыли при попутном ветре. И думали все охотники, что корабль их идет быстро, как летит птица. Так что надеялись рано поутру прибыть к горе Евейской. Но когда рассвело, они снова оказались на том же месте, при береге острова Пароса. И корабль стоял недвижим, как будто бы удерживаемый якорем, или же возвращенный назад какой-нибудь рыбою реморою. На всех напал страх. И все спрашивали друг друга, не согрешил ли кто, и чей грех удерживает их, так что корабль не может даже двинуться с места. Тогда охотник, взявший руку преподобной, познав грех свой, вышел из корабля и тайно от товарищей своих пошел ко храму. Приблизившись к мощам преподобной, он приложил святую руку ее к суставу на свое место и, немного помолившись, возвратился к товарищам. Когда он вошел на корабль, последний тотчас двинулся с своего места и поплыл без всякого препятствия, и все обрадовались. Корабль быстро плыл, и когда был уже близко к Евее, охотник начал рассказывать товарищам своим все, что с ним случилось, о том, как прошлым летом он обрел преподобную Феоктисту, а нынешним летом принес ей божественные дары, и как по смерти святой взял руку ее, и по этой причине они всю ночь были удерживаемы. Те, выслушав обо всем случившемся, пришли в умиление, но на охотника стали сильно роптать и гневаться, что он не сказал им об этом тогда, когда они были еще на острове том, дабы, говорили они, и мы могли сподобиться благословения угодницы Божией. Повернувши назад корабль, они с большой поспешностью опять поплыли в Парос, и, достигнув острова, все вместе пошли ко храму. Со страхом войдя в него, они подошли к тому месту, где положено было честное тело преподобной. Место они нашли, а тело не нашли. Видели только отпечаток лежащего на земле тела, так как ясно изобразились следы, где лежала голова и где ноги. Все они очень удивились и недоумевали, куда скрылась преподобная. Некоторые из них говорили, что она воскресла, другие же говорили, что это едва ли возможно прежде всеобщего воскресения, но скорее руками ангелов она перенесена куда-нибудь на другое место и погребена, как некогда святая мученица Екатерина. Впрочем, они разошлись по всему острову искать, не найдут ли ее, или живую воскресшую, или же мертвую, перенесенную на другое место. Будучи простецами и неведающими, они хотели постигнуть тайны Божии, которые никому не ведомы. Тщательно везде поискав ее и не найдя, они воротились в храм и с умилением лобзали место, на котором лежало тело преподобной. Помолившись, они возвратились назад, домой, и поведали людям все о преподобной Феоктисте. И все удивлялись и прославляли Бога, дивного во святых, ему же слава во веки. Аминь. Житие преподобного Иоанна Колова. Девятого ноября Православная Церковь ублажает преподобного Иоанна Колова. Такое название преподобный Иоанн получил за свой малый рост. Еще в юных летах Он оставил мир и ушел с братом своим Даниилом в скитскую египетскую пустыню. Сначала он и брат его Даниил жили среди подвигов в полном уединении, но потом он сознал, что при его пылком и страстном характере строгое подвижничество может быть осуществлено лишь при строгом руководстве других, более опытных подвижников, старцев. К такому сознанию необходимости для себя строгого и опытного руководителя он был приведен следующим событием вскоре же после его прихода с братом в пустыню. Однажды он совершенно неожиданно сказал своему брату-сподвижнику: «Не хочу я более ни о чем заботиться, но хочу жить в пустыне без печали, как ангел». Сказав это, он снял с себя свои одежды и вышел из кельи. Ночью случился большой мороз. Обнаженный Иоанн долго боролся со стужей, наконец, будучи не в силах более переносить ее, решился возвратиться обратно в свою келью. «Кто здесь?» – раздался из нее голос Даниила, когда замерзающий Иоанн постучался в дверь. «Я, брат твой, я не могу более переносить мороза и возвратился сюда, чтобы послужить тебе», – отвечал ему Иоанн. «Уйди, демон», – возразил Даниил, – «и не соблазняй меня. Ангел о теле своем не заботится и пищи не требует». Тут понял преподобный Иоанн, что слишком понадеялся на свои еще не окрепшие в борьбе со страданиями и искушениями силы, понял свою ошибку и горько зарыдал о ней. Тогда Даниил отворил пред ним дверь кельи и сказал: «Брат мой, так как ты имеешь плоть, ты должен страдать ради одежды и плоти». После такого уразумления он вскоре оставил Даниила и отправился к некоему старцу Пимену. Он желал воспитать в себе твердую волю, готовую на всякие подвиги, никогда не оставляющую раз избранный путь. Между тем преподобный Пимен и был известен именно твердостью и непреклонностью своей воли. Отречение преподобного Пимена от мира было так беспредельно, что он отказался от свидания даже с своей матерью, пришедшую в скит навестить его. К такому-то старцу с твердым характером и направился еще не установившийся окончательно в неуклонном следовании избираемым подвигом нетерпеливый, страстный и пылкий Иоанн. Придя к нему, Иоанн дал обещание повиноваться ему во всем, чего бы только тот от него не потребовал. Преподобный Пимен, желая испытать его терпение, заставил его поливать совершенно сухое дерево, и он 3 года трудился над поливкой этого дерева, хотя оно уже настолько было сухо, что труд его для всех должен был казаться совершенно напрасным. Но на самом деле труд и терпение преподобного Иоанна не остались напрасными. Спустя 3 года иссохшее дерево покрылось пышной зеленью и дало обильные плоды. От всех бывших свидетелями чуда дерево то было названо древом послушания. Придя к преподобному Пимену с пылкою душою, преподобный Иоанн приобрел у него кротость и смирение агнца. Рассказал ему один брат: «У тебя злое сердце». «Это правда», — с кротостью отвечал ему Иоанн, «и даже более злое, чем ты думаешь». Так умел он кротко переносить обиды. Живя сначала под чужим руководством, преподобный Иоанн впоследствии и сам приобрел способность мудро руководить другими. Господь судил ему быть руководителем и наставником преподобного Арсения Великого, впоследствии так же, как и он, прославившегося великими подвигами. Этот Арсений, патриций по происхождению, прибыл в пустыню прямо от императорского двора, где он был наставником детей императора Феодосия Великого, Гонория и Аркадия. Оставив двор, где его окружали великие почести, он, будучи сравнительно еще молодым, ему было тогда около 40 лет, но уже духовно опытным подвижником, решил для продолжения своего духовного развития и дальнейшего совершенствования отдать свою волю в безусловное распоряжение преподобного Иоанна. Некоторым из братьев на первых порах казалось странным, что муж столь высокообразованный и столь знатного происхождения пришел для своего дальнейшего просвещения к простым и неученым старцам. Один из братьев не мог скрыть свое любопытство и спросил его однажды: «Как это ты, изучивший греческие и римские науки, просишь наставления у простого и непросвещенного старца?» «Правда, что я владею научным образованием», – отвечал Арсений, «но и не знаю даже азбуки того, что знает этот простой и неученый человек, потому что, – пояснил он, – смирение есть начало всех добродетелей, как азбука – начало книжного бытия». Так ценил он смирение, процветавшее в обители некогда пылкого и горделивого Иоанна. Лишь после нескольких лет совместной подвижнической жизни, когда Арсений услышал таинственный голос, призывавший его бежать от людей и пребывать в молчании, потому что молчание есть корень безгрешности, преподобный Иоанн благословил его оставить сожительство и предаться полному уединению и безмолвию в пустыне. Но сильную любовь к своему смиренному наставнику и всем его ученикам заставляли его не раз оставлять свое пустынное уединение и снова возвращаться на некоторое время в обитель. Ревнуя о своем спасении, преподобный Иоанн с равным же усердием заботился о спасении других. В городе Александрии в его время жила некая девица Таисия. Воспитанная благочестивыми родителями, она по смерти их все доставшееся ей состояние употребила на дела благотворительности. Скитские старцы, среди которых жил преподобный Иоанн, приходя в город, не раз находили для себя приют в ее доме. И вдруг до старцев дошли слухи, что Таисия давно уже прожила свое состояние и теперь, будучи не в силах бороться с бедностью, обратила свою красоту и молодость в источник средств для своего содержания. Сильно скорбели старцы, узнав о таком падении добродетельной Таисии, и решили, наконец, сделать попытку к отвлечению сироты от ее погибельного заблуждения. Это трудное дело они решили возложить на преподобного Иоанна. «Бог дал тебе мудрость», — обратились они к нему. Между тем до нас дошли слухи, что столько благотворившая нам сестра Таисия живет очень дурно. Потрудись, Авва, побывай у нее и поговори с нею, не придет ли она после твоих речей в себя. Помолился преподобный Иоанн и вскоре же отправился в путь. Он знал, что медлить в таком деле нельзя. С каждым часом Таисия могла опуститься в глубину все большего и большего падения. Вот он и пред домом Таисии, но теперь уже вход в него для старцев закрыт. Как раньше в него входили все, желавшие что-либо вынести из него на нужды свои, так теперь наоборот, входили в него только те, которые несли с собой деньги и сокровища. Старец кротко обратился к прислужнице с просьбой доложить госпоже о его приходе. Но при перемене в настроенности госпожи произошла перемена в ее прислужнице. Грубая служанка, зная, что у смиренного старца ничего не может быть общего с ее госпожою, отвечала сильную бранью на его просьбу. С кротостью принял ее брань преподобный старец и вновь повторил свою просьбу только с таким добавлением: «Скажи еще госпоже твоей, что я могу достать ей драгоценные вещи». Тогда прислужница решилась доложить о нем госпоже. «Пусть войдет», — сказала Таисия. «Иноки ходят по берегам моря, и им иногда действительно попадаются драгоценные раковины и камни». Вошел преподобный Иоанн к Таисии. Сел около нее, вздохнул тяжело и заплакал. «О чем ты плачешь?» — удивилась Таисия. «Что отвратило тебя от Иисуса Христа, жениха бессмертного? Зачем ты забыла о его чертоге и грязнишь себя нечистыми делами?» — спросил ее преподобный. и вдруг вспомнился несчастной женщине давно забытый ею Христос, любить которого в детстве учили ее покойные ее родители. Слова старца Божия, как огонь, сожгли все плевелы, заглушившие добрые семена, давно посеянные в ее сердце. Искреннее раскаяние быстро охватило и потрясло все ее существо. «Отец, отец, скажи мне, есть ли прощение для подобных мне?» — воскликнула она в страшном исступлении. «Есть», — отвечал старец. «Спаситель всегда ждет и прощает тех, кто истинно раскаивается. Покайся, и возрадуются о тебе все ангелы на небесах. Веди же, веди меня прочь от этого места, веди куда хочешь, только укажи мне место, удобное для покаяния», — просила старца Таисия. Она ушла с ним из своего оскверненного грехами многих дней дома, не сделав решительно никаких распоряжений относительно своего незаконно нажитого состояния. Она вся горела пламенным желанием никогда не вступать более на избранный было ею скользкий и беспечный путь жизни. Дивился преподобный Иоанн чудному действию Божией благодати и, прославляя всемогущего и милосердного Господа, вел свою путницу все далее и далее в пустынные места, вдаль от греховного города, где она едва не погубила себя. Настала ночь. Утомленной путнице преподобный сделал из песку изголовье и сказал: «Отдохни теперь». Перекрестив ее, он отошел от нее и после обычных вечерних молитв предался и сам ночному отдыху. И видит во сне старец то место, где он оставил Таисию. Окружено оно необычайным сиянием, восходящим до самых небес. И вот небесный ангел среди этого сияния возносит и я истерзанную душу к самому Господу. Как только пробудился старец от сна, тотчас же поспешил к тому месту, где оставил Таисию, и, достигнув его, действительно нашел ее уже мертвую. Один час искреннего покаяния грешницы удовлетворил милосердного судью и возвратил заблудшееся дитя к ее любвеобильному отцу, изрек преподобный, и, пробыв до рассвета в молитву, утром похоронил тело блаженной Таисии. Возвратившись в обитель, он великую радость доставил всем инокам своим рассказом о чудном раскаянии и прославлении известной им всем Таисии. Преподобный Иоанн Колов известен еще как и писатель. Помимо многих изречений его, записанных другими инками, от него осталось подробное и прекрасное описание жития преподобного Паисия, составленное им, как он сам выражается, для общей пользы. Этого Паисия, совратившегося с доброго пути, преподобный Иоанн успел так убедить, что тот, внезапно и безвозвратно отступившись от всего своего состояния, провел остальную свою жизнь в покаянии в дикой пустыне. Передав житие о многих чудесах, совершенных преподобным Паисием, преподобный Иоанн счел нужным сделать от себя такое замечание. Да не усомнятся, слыша о нем славный и сверхъестественный, и да не подумают, что я что-либо прибавил от себя для большей чести любезного мне отца. Он выше всякой человеческой чести и не требует от низших хваления, ибо похваляем в высших от святых ангелов. Я рассказываю для пользы слушающих и желающих подражать его добродетелям. Я передаю только то, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Это краткое замечание хорошо выясняет личность преподобного Иоанна как писателя. Время блаженной кончины преподобного Иоанна в точности не установлено. Приблизительно относят то к 422 году, то к 430. Что касается места, где оно совершилось, то им была пустыня близ Кольцума, или нынешнего Суэца. Святые мощи его находятся в церкви святому мученика Мины в Египте, имя его, как древнего подвижника благочестия, известно и за пределами православной церкви. Память святых мучеников Анисифора и Порфирия. Святые мученики Анисифор и Порфирий жили в царствовании римского императора Диоклетиана. Во время жестокого гонения, воздвигнутого этим нечестивым царем на христиан, и они сподобились претерпеть за Христа тяжкие мучения. Их подвергнули бесчеловечному биению по всему телу и многоразличным страшным истязаниям. После того мучители положили страстотерпцев Христовых на длинные сковороды и, разведши огонь, жгли их. Наконец их привязали к свирепым, диким коням. Влачимые ими по каменистой и неровной почве, святые мученики были совершенно растерзаны и в таких мучениях предали души свои Богу. Верующие ночью тайно собрали останки их и с честью погребли в селении Пангеанском, где от них стали истекать многоразличные чудеса и исцеления во славу дивного во святых своих Бога, в Троице славимого. Кандак мучеников, глаз второй. Мученик двоится, пострадавший крепко, вражию гордыню на землю низложисто, озарившийся благодатью несозданные Троицы, славные Анисифорий и Порфирий, молитесь и непрестанно о всех нас. Память преподобных Евстолии и Сосипатры. Святая Евстолия, дочь благочестивых родителей, проживала в Риме при царе Маврикии. С самого юного возраста она соблюдала чистоту, пребывала в посте и бодрствовании. Пришедшая в возраст, она так возлюбила благочестие, что оставила Рим и удалилась в Константинополь, где и посвятила себя подвигам иноческой жизни в одном из монастырей. Однажды Сосипатра, дочь императора Маврикия, отправилась в Влахернскую церковь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Здесь она встретила Евстолию, слава добродетельной жизни, которая уже распространилась в городе. Тогда Сосипатра стала просить блаженную Евстолию, чтобы она сделалась для нее духовной матерью и хранительницей ее тела. Евстолия согласилась, и тогда Сосипатра приняла иноческий чин, упражняясь в трудах и подвигах. Она выпросила у своего отца удобное место, и там, построивши церковный дом, поселилась вместе со святой Евстолией. С течением времени некоторые благочестивые девицы стали просить их, чтобы они позволили проходить вместе с ними многотрудное иноческое житие, приняли их в свой дом. Святые жены не отказали им в их желании. После многих лет подвигов блаженная Евстолия, наставив многих на путь спасения, отошла ко Господу, оставившая преемницей себе блаженную царевну Сосипатру. Блаженная Сосипатра управляла монастырем по примеру своей духовной матери и, достигши совершенства в добродетельной жизни, с миром отошла ко Господу, которого возлюбила и ради которого восприяла такую многотрудную жизнь. Память святого мученика Антония. Святой Антоний происходил из Сирии и был по ремеслу каменщик. Сожалея о язычниках, приносящих в своих храмах жертвоприношения, святой умолял их отступить от такового нечестия. Когда они не послушали его, он ушел в одно пустынное место. Здесь он встретил некоего отшельника по имени Тимофея и с ним прожил 2 года. Укрепленный его молитвами, он снова отправился к заблуждающемуся народу в свой город, чтобы направить его на путь истины. Пришел он в свой город тогда, когда жители справляли праздник своим бесам. Он вошел в храмы и сокрушил идолов, за что и подвергся различным мучениям и принужден был выйти из города. Тогда он отправился в Апомею Сирийскую и там упросил епископа, чтобы тот позволил построить церковь во имя Святой Троицы. Когда он начал постройку храма, узнали об этом жители его города и ночью пришедшие рассекли его мечами на части. Так он предал дух свой Богу. Память святого мученика Александра Силунского. Святой Александр претерпел суровые мучения при царе Максимиане. Исповедавший себя христианином, он был схвачен и принуждаем принести жертву идолам. Он же не только не покорился, но, исполнившись большей ревностью по Боге, не спровергнул жертвенник с жертвою. Разгневанный Максимиан приказал отсечь ему голову. Палач, взяв меч, вдруг остановился. «Что же ты стоишь, — сказал ему царь, — и не исполняешь приказания?» «Я, — отвечал тот, — вижу видение и недоумеваю, что оно может означать». Тогда святый выпросил себе час для молитвы. Совершив усердную молитву, он был обезглавлен. Увидав, что его душе предшествует ангел, царь позволил христианам погребсти тело святого в городе Солуне. Примечание. Примечание к житию преподобной Матроны. Перга. Город в Памфилии в южной части Малой Азии, на правом берегу Кестра, знаменитым в древности храмом языческой греко-римской богини Артемиды. В позднейшую римскую эпоху Перга была административным центром провинции. В настоящее время на этом месте находится турецкий город Бергамо. Преподобный Васян. Память его совершается 10 октября. По словам апостола Павла, всякая жена, молитву деющая или пророчествующая откровенную головою, срамляет главу свою. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 5. Очевидно, здесь рассказывается о втором обретении честной главы предтечи, которая относится к 452 году. Берит – древнейший приморский город на Финикийском берегу Малой Азии. Святой Лев I Великий, византийский император, царствовал с 457 по 474 год. Преподобная Монтрона скончалась в 492 году. Примечание к житию преподобной Феоктисты. Эгейское море, ныне архипелаг. Парос – один из крупных Кикладских островов на архипелаге. Илиотропион – подсолнечник. Лезвие – лесбус. Остров на Эгейском море, на Мизийском берегу, впоследствии названный по имени главного города Митилены. На северной стороне острова находится город Мифимна, ныне Малевон, с обширными гаванями, пришедшие в упадок еще во времена Пелопоннесской войны, 406 год до Рождества Христова. К рассказу об этом святой Дмитрий Ростовский присоединяет следующее замечание. В настоящее время некоторые из христиан удивляются, что божественные тайны были вручены тому охотнику нести их в пустыню, и что он, мирянин, непосвященный, дерзнул носить оные тайны, которые подобает носить одним только иереем. Но пусть они не удивляются этому. Таков был обычай первенствующей церкви. В то время и непосвященным дозволялось брать в руки божественные причастия и носить с собою и в отстающие далеко от церкви домы, и в дальний путь. Но потом святые отцы запретили непосвященным принимать в руки и выносить из церкви тело Христово. А в особенности запретил это святой Иоанн Златоуст и запретил по следующей причине. Во время его патриаршества в Константинополе некоторая знатная женщина, принявшая в церкви часть пречистого тела Христова, принесла оное домой и смешала с каким-то снадобием для волхования. Узнав об этом, святой Златоуст с того времени повелел по всем церквам, чтобы части тела Христова не влагались в руки, но чтобы вместе с божественную под видом вина кровью преподавались посредством лжицы в уста. До этого времени в церкви лжицы не употреблялись, но части тела Христова возлагались прямо в руки христианам, а святая кровь подавалась из чаши. С этого же времени, по повелению святого Златоуста, божественное причастие стало преподаваться посредством лжицы и дозволено носить ее только посвященным, а непосвященным не позволено никоим образом касаться, дабы не было какого-либо бесчестия святым тайнам. Преподобная Феоктиста представилась в 881 году после 35-летних подвигов на острове Паросе. Рыба эта называется реморою, от глагола ремевеа, двигаю обратно, задерживаю, потому что она, собираясь около корабля большими стаями, задерживает ход корабля. Примечание к житию Иоанна Колова. Преподобный Иоанн Колов подвязался в первой половине V века. Колов, в переводе с греческого «малорослый». Скитско-египетская пустыня, именовавшаяся также просто Скитом, находилась на расстоянии дневного пути 25-30 верст от горы Нитрийской в северо-западной части Египта. Это была безводная каменистая пустыня, излюбленное место египетских пустынников, прославившихся аскетическими подвигами, спасавшихся в ней иноков. От всей местности впоследствии получили наименование Скита и другие иноческие пустынные обители, в коих ревностнейшие иноки селились для строжайшего уединения и ненарушимого безмолвия в Боге Едином. Память преподобного Пимена Великого 27 августа. Древо послушания. Это древо видел современник Иоанна в 402 году. Память преподобного Арсения Великого 17 мая. Высшее сословие в Римской империи, соответствующее нашему родовитому дворянству, называлось патрициями. Православная церковь, именуя ее Таисию младшую, вспоминает блаженную кончину ее 10 мая. Память преподобного Паисия 19 июня. Примечание к памяти мучеников Анисифора и Порфирия. Святые мученики Анисифор и Порфирий пострадали в начале 4 столетия. Селение Пангеанское, иначе Панкеан, лежало в Македонии около горы Пангея, от которой и получило свое наименование. О пребывании святых мощей их в этом селении и об истекавших от них чудесах есть упоминание в 9-й песне канона, составленной Иосифом Песнописцем, тропарь 3. Примечание к памяти преподобных Евстолии и Сосипатры. Маврикий царствовал с 582 по 602 год. Блаженная Сосипатра уже прежде этого начала приучать себя к евангельской жизни. Тетка ее, Дамиана, была игуменью Иерусалимской обители и потом жила затворницей. Сосипатра путешествовала в Иерусалим для поклонения святым местам его и год прожила у тетки, выслушивая уроки ее о духовной жизни. «В одно время, — говорит блаженная Дамиана, — смотри, лук духовный Иоанна Мосха, — пришли в святой город племянница моя, дочь императора Маврикия, и провела целый год здесь. Однажды, взяв ее с собою, пошли мы к святому Косме и Дамиану, стоя в храме. Говорю я племяннице, смотри, госпожа, когда придет старица и будет давать тебе два нумула, полушка, возьми их, не гордись. Она со взрослым сказала, как это приму я? Я сказала ей, прими, эта жена велика пред Богом. Каждую неделю она раздает свои нумулы, находящимся в храме. Прими лепты, приняв, отдай ты другому, только не отвергай усердие старицы. Кончина святой Евстолии относится к 610 году, святой Сосипатры к 625 году. Примечание к памяти святого мученика Антония. Апомея Сирийская находилась в юго-западной Сирии, при самой большой реке Сирии Оронте. Апомения в древности была главным городом области Сирии Апомены и получила свое наименование по Апомее, жене Селевка I, правителя Сирии. Примечание к памяти святого мученика Александра. Святой Александр претерпел мучения в начале VI века.